Она хотела соскоблить с себя кожу, как змея, обновиться, отбросив прежнюю, ненужную, тусклую и дырявую жизнь, будто старый чулок. И, к примеру, без оглядки полюбить доброго человека Прова. Без оглядки. На те сутки, что остались ему до нового дежурства. Молния на пластиковом мешке. Молния. Молния. Красные рыбки, жадно хватающие комочки остро пахнущего корма. Страшные останки нявки на истоптанной траве. Струи горячей воды. Пров деликатно стукнул в дверь. «Ты не утонула? Эти пираньи не скушали?» Зеленое полотенце оказалось размером с простыню. Ивга стояла перед Провом, укутанная, как памятник, за секунду до открытия, судорожно сжимая в опущенной руке влажную от пара одежду. «Подожди!» Пров шагнул в ванную, на ходу расстегивая брюки. «Я их тоже того, покормлю!» Несколько мгновений Ивга стояла в темном коридоре, слушая шум воды. Они примчались к стадиону спустя полчаса после начала концерта, когда трибуны вовсю подпевали и аплодировали, когда толпа, стремящаяся проникнуть за ограждение без билета, слегка рассеялась, а само ограждение, цепь парней в униформе, слегка расслабилась и подобрела. Над полем плавали цветные дымы, и по ним носились, ныряя и выныривая, мощные огни неистовых прожекторов. «Ты никуда не поедешь», — сказал Клавдий Федоре. В микроавтобусе, полном вооруженных людей, было непривычно тихо. Как в зале суда за секунду до вынесения приговора, как в больнице. «Патрон!» — Мавин кашлянул, на стеклах его очков — прыгнули блики. «Великий инквизитор не...» «Здесь оперативная работа. Локальная операция на моем участке, за которую отвечаю я и только...» Клавдий кивнул, соглашаясь. Дождался, пока Мавин облегченно вздохнет, и сообщил холодным официальным тоном. «Исходя из чрезвычайной ситуации, я считаю свое личное участие уместным и необходимым для общего дела. Оперативная группа, — он обвел взглядом сидящих в автобусе, — поступает под мое непосредственное начало. Да погибнет скверно». Мавин молчал. Клавдий постоял перед ним секунду, чтобы закрепить эффект, а потом открыл дверцу и спрыгнул на асфальт. Площадь перед стадионом была загажена до невозможности. Переступая через смятые пластиковые стаканчики, обрывки газет и цветную кожуру ярких южных фруктов, Клавдий двинулся в обход огромной каменной чаши. Чаши под вечерним играющим небом, тарелки, полные бурлящим человеческим варевом. Варево. Суп. «Опоздал?» Со стороны сцены надзор был утроен. Группками стояли оставшиеся неудел поклонники. Хмуро поглядывали охранники, увешанные кобурами, будто на показ. При виде Клавдиевого значка опасные стражи расступились, слегка испуганно, будто толпа деревенских мальчишек. Над стадионом прыгала песня, и неплохая, надо думать. Жаль, что Клавдий никогда уже не прочувствует ее прелести. Подробно хирургу в балете, видящему на месте танца лишь напряжение мышцы и пляшущие сухожилия, сейчас он слышит вместо музыки назойливый шум, глухие ритмические удары, не совпадающие с ритмом сердца, мешающие сосредоточиться. Не останавливаясь, он вытянул правую руку в сторону и вниз. Те, кто следует за ним по пятам, далеко не дилетанты. Ох, как давно ему случалось в последний раз выезжать на операцию. Как давно! Второй заслон в штатском. Магическое действие мигающих инквизиторских значков, вытянувшиеся лица. Какие-то девчонки из-под танцовки, полуголые, в прозрачных брючках на потное тело. Дама в длиннополом пиджаке с профессионально твердыми складками в углах поджатых губ. «В чем дело, господа? Вы...» «Соблюдайте спокойствие. Верховная инквизиция. Третий заслон. Мордоворот, которому плевать на значки и приличия. Клавдий не хотел бы марать о него руки именно сейчас, когда он чует ведьму все более и более явственно, там, за закрытой дверью. А ну назад! Стоять, говорю!» Мордоворот угрожает чем-то, кажется, пистолетом. Хватит ума выстрелить в эдакой толчее. Клавдий шагнул в сторону. Пусть мордоворотами занимаются те, кому это положено по рангу. Он, великий инквизитор, чует ведьму. Он и забыл, что ведьмы не родятся в допросных кабинетах, готовенькие в колодках. Он не помнит, как выглядит хорошая свободная ведьма. Он не стал касаться ручки, просто подал знак. Кто-то из тех, кто шел следом, прыгнул, как белка, и ударился в дверь плечом. Податливая фанера, а с виду такая неприступная. Грохот, тонкий вскрик — все тонет в ритме длящейся и длящейся песни. Комната роскошна. На бархатных диванах живописно разбросаны какие-то тряпки. Глубокие зеркала послушно отражают бесконечный ряд светильников. Женщин две. Одна стоит в углу на коленях, закрывая лицо руками. Другая замерла за спинкой вертящегося кресла, и в руках у нее коробочка с гримом. А глаза... Клавдий отшатнулся. Ему показалось, что два невообразимо длинных, остро отточенных лезвия одновременно проходят у него под ушами и с двух сторон вонзаются в шею. Стоящая перед ним ведьма была невероятно сильной, чудовищно. «Назад, инквизитор!» — снова тонкий крик, кричит женщина, стоящая на коленях в углу. «Назад! Или на трибунах окажется много-много парного мяса!» Клавдий молчал. Не время тратить силы на разговоры. «Ты слышишь меня, инквизитор?» Песня оборвалась. Эффектно на взлете, на высокой ноте, резко, как подстреленная. Стадион взорвался аплодисментами, и в этот момент Клавдий кинулся. Губы ведьмы страшно искривились. В лицо старжу ударил направленный луч страха, панического, тошнотворного. Он успел выкинуть перед собой руки. Зрачки ведьмы сделались вертикальными, как у кошки. «Назад!» Снова поток страха, как удар бича, но уже слабеющего бича, готового вывалиться из рук. «Назад, инквизитор!» В руках ее тускло полыхнул металл. «Серебро! Изогнутый язык серебра!» Вздох. Ведьма запрокинулась назад, грациозно, по-своему красиво, потом, резко согнувшись пополам, кинулась на пол. Удар рукоятки о паркет. Все. Та, что стояла на коленях в углу, тихонько заскулила. Там наверху, на сцене, ударила музыка, и ритмично загнусавили сразу несколько неокрепших девичьих голосов. Клавдий жестом остановил людей, столпившихся в дверях. Подошел к лежащей ведьме. Провел над ней ладонью, будто желая и не решаясь погладить. Рука ничего не ощутила, будто на паркете было пусто. Клавдий взял лежащую за плечо и с усилием перевернул лицом вверх. Кровь ведьмы казалась черной, как кровельная смола. Клавдий только теперь понял, что на лежащей надет синий халатик гримера. И между двух кокетливых нагрудных кармашков торчит рукоятка серебряного ритуального кинжала, дарящего мгновенную и гарантированную смерть. Прекрасная участь для любой ведьмы. Славный уход. «Что здесь, господа, вы...» Клавдий обернулся, отодвинул локтем потную, перепуганную звезду в ужасе топчущейся на пороге собственной гримерки. «Как покойница говорила? Много-много парного мяса. Флаг ведьма, пророчица, одница, округ одница, да-да-да». Что там она еще пророчила, а? За дверью перед фронтом испуганной толпы администраторов и служек стоял куратор Мавин, и глаза его горели холодно и хищно.